9 ноября 2005 года. Робинсон, штат Техас. В то раннее утро маленький городок Робинсон в центральной части Техаса был потрясен до основания. Примерно в 6 утра в экстренную службу поступил звонок. Звонившая женщина, 31-летняя Дарлин Джентри, объяснила оператору, что в ту ночь легла спать в детской, так как один из ее маленьких сыновей заболел. Когда в 5:45 она проснулась, чтобы начать заниматься домашними делами, и вышла из комнаты, она поняла, что что-то не так. Задняя дверь была распахнута. Также она обнаружила, что из оружейного шкафа пропало оружие. И, наконец, зайдя в спальню, чтобы разбудить своего мужа Кита, она увидела его на кровати. Он был ранен и истекал кровью. Увидев мужа в таком состоянии, Дарлин начала паниковать. Она не знала, кто мог напасть на Кита. И главное, преступник мог все еще находиться в доме и мог быть вооружен одним из украденных пистолетов. В семье Джентри было трое маленьких сыновей, и в тот момент они были в приоритете для их матери. Женщина собрала детей в гостиной, а затем набрала номер 911. Когда полицейские вошли в дом Дарлин и Кита, произошедшее еще не имело четкой формы, а скорее было набором отдельных деталей. Однако уже через 7 минут после прибытия на место преступления, офицеры пришли к выводу, что никакого грабителя не существовало, а убийство было делом рук жены. Это не было чем-то необычным. В подобных ситуациях самые близкие люди первыми попадают под подозрение. Однако родственники с обеих сторон даже мысли не допускали, что Дарлин, которая обещала быть с Китом в богатстве и бедности, в болезни и здравии, могла ему навредить. Так что же произошло с 31-летним Китом Джентри в то утро? Могла ли женщина, которая прожила с ним в браке всего 6 лет, убить собственного мужа? Или она говорила правду и в дом действительно проник посторонний? А для Дарлин все произошедшее стало чередой неудачных совпадений. Уэйман Кит Джентри, которого все знали под его вторым именем Кит, родился в сентябре 1974 года в городе Уэйко в Техасе. Те, кто знал его при жизни, описывали его как типичного хорошего парня из маленького города. Он любил проводить время на природе, рыбачить и кататься на лошади. Кит был очень услужливым и воспитанным, веселым, а также трудолюбивым. Девушки в его окружении всегда находили его привлекательным. У него было много поклонниц, и среди местных жителей он слыл ловеласом. После окончания школы он поступил в Техасский государственный технический университет, чтобы изучать сварочное производство. И там он познакомился с любовью всей своей жизни. Ее звали Дарлин. Дарлин Доскосил была ровесницей Кита. Она также родилась в 1974 году в крошечном городке под названием Кэмерон с населением всего 6 тысяч человек. Внешне она была полной противоположностью смуглого и темноволосого Кита. Дарлин с ее блестящими длинными светлыми волосами, выразительными глазами и широкой улыбкой, как из рекламы зубной пасты, была настоящим воплощением техасской красавицы. С ранних лет она привлекала внимание окружающих. Не только своей привлекательной внешностью, но и своей жизнерадостностью, дружелюбностью и умением поддержать беседу. В школе Дарлин была участницей группы поддержки, а на выпускном ее выбрали королевой бала. Она всегда купалась в мужском внимании и могла выбрать любого, но выбрала Кита. По словам самой Дарлин, при первой встрече со своим будущим мужем она обратила внимание на его яркие глаза, зеркало его души. В интервью она назвала их самыми красивыми на свете. Кит был для нее самим совершенством, и она была согласна на все, чего бы он ни захотел. Это была любовь с первого взгляда, и что важно, Дарлин и Кит очень понравились семьям противоположной стороны. Эти двое встречались на протяжении нескольких месяцев, и после окончания университета в 1997 году Дарлин захотела создать семью. Однако Кит отказался от этой идеи и неожиданно разорвал с ней отношения. Его мать Гленда считает, что ее сын и его девушка вступили в отношения в довольно юном возрасте, и Кит еще не был готов к роли мужа и отца. В любом случае, его решение разбило Дарлин сердце. Она переехала в Даллас и попыталась оставить старую жизнь позади и начать все с чистого листа. По образованию девушка была ассистентом стоматолога, и в Далласе она нашла работу по специальности. Кит Джентри снова появился в ее жизни спустя год. По одной версии, он приехал в Даллас, чтобы убедить Дарлин к нему вернуться. По другой, после того, как у нее угнали машину, она приняла решение переехать в родной город. В любом случае, эти двое снова встретились и вспомнили, за что друг друга полюбили. Спустя еще год Кит сделал Дарлин предложение, чтобы на этот раз ее не упустить. В апреле 1999-го состоялась их свадьба, и она была типичной для их родного штата. После церемонии они устроили барбекю для родственников и друзей. После этого новоиспеченная семья Джентри переехала в Робинсон. Они поселились в доме по соседству с родителями Кита. К тому моменту Дарлин получила диплом медсестры и устроилась на работу, а ее муж начал работать инженером-проектировщиком в электроэнергетической компании. В следующие 4 года в их семье один за другим появились 3 сына – Чейз, Коди и Кейт. Работа Кита предполагала частые командировки. Он отсутствовал дома как минимум 4 дня в неделю, и его семья видела его только с пятницы по воскресенье. Его жене было не просто быть работающей мамой с 3 маленькими детьми. Однако ее очень выручали родители Кита, которые, как я сказал, жили по соседству. Дарлин была хорошей матерью и хозяйкой, которая обожала своих сыновей и в чем доме всегда было чисто. Несмотря на все сложности, связанные с детьми и работой, она сохраняла свою привлекательность и следила за внешностью. Жизнь этой семьи была почти идеальной, но счастье было разрушено одним ноябрьским утром 2005 года. Как я уже сказал, ранним утром 9 ноября 2005-го 31-летняя Дарлин позвонила в службу спасения и сообщила, что кто-то проник в их дом ночью и ранил ее мужа Кита. Женщина сказала, что он издает ужасные звуки, но она видит, как двигается его грудная клетка, значит, он дышит. Когда на место прибыла полиция, Дарлин все еще говорила по телефону с оператором службы спасения. Зная, что в доме потенциально мог находиться вооруженный преступник, офицеры сразу же достали оружие. Они прошли по всем комнатам и нашли Кита в спальне. В него выстрелили один раз с близкого расстояния, в голову, но он все еще был жив, поэтому мужчину срочно доставили в ближайшую больницу. Однако, когда он попал в руки врачей, они поняли, что все очень плохо, и вряд ли Кит доживет даже до рассвета. Близкие Кита узнали о том, что случилось, очень быстро. Его отец Уэйман как раз вышел на улицу, чтобы забрать из почтового ящика свежую газету, когда к дому его сына подъехали полицейские. Он позвал свою жену Гленду, и они вместе побежали к Джентри, однако офицеры не пустили их даже на участок. Их попросили не подходить близко, и сначала им даже не сказали о том, что их сын ранен. Однако они поняли все сами, когда увидели, как его выносят на носилках и несут к машине скорой помощи. Уэйман и Гленда чувствовали себя совершенно беспомощными, потому что даже не могли его сопровождать. Тем временем полицейские попросили единственного свидетеля, жену 31-летнего Кита, Дарлин, поехать с ними в участок для допроса. Ее дети, которые в то время были в возрасте от 1,5 до 5 лет, были сильно напуганы, и их нельзя было оставить одних. Поэтому офицеры наконец-то позволили их бабушке Гленде войти в дом, чтобы она могла успокоить мальчиков и присмотреть за ними. Только тогда ей сообщили, что в ее сына стреляли. Ей сказали, что когда его обнаружили, он еще цеплялся за жизнь, а значит, была надежда, что он выживет. Когда полицейские допросили Дарлин Джентри, она повторила в деталях, что предшествовала трагедия. Женщина сказала, что вечером перед произошедшим она встречалась с друзьями и вернулась примерно в 8:30. Затем вся семья поужинала и легла спать. Около 3:30 утра Дарлин разбудила плач младшего сына, которому на тот момент было 1.5 года. Все дети Кита и Дарлин болели, но младший чувствовал себя хуже всех, поэтому мать решила, что будет лучше, если она проведет остаток ночи в их комнате. Она включила телевизор, и спустя некоторое время мальчики и Дарлин уснули под его звук. Когда она проснулась в 5:45 и вышла в коридор, она заметила, что в доме сквозняк. Дарлин начала искать его источник и обнаружила, что задняя дверь открыта нараспашку. Затем она увидела, что шкаф, в котором ее муж хранил свои многочисленные винтовки, открыт, а внутри пусто. И тогда женщина не на шутку испугалась. Она начала звать мужа по имени, чтобы разбудить его, но он молчал. Дарлин побежала в спальню и там нашла Кита. Она считала, что ее муж стал случайной жертвой неудачного ограбления, потому что у него не было врагов. Он был дружелюбным человеком, которого все любили. Однако уже тогда полицейские отнеслись к словам Дарлин с подозрением. Во-первых, они не обнаружили никаких следов взлома. Все оконные стекла были целыми, как и двери, поэтому было непонятно, как преступник проник внутрь. И в целом в доме был полный порядок. Обычно во время ограблений преступники переворачивают все вверх дном, но в доме семьи Джентри все удивительным образом лежало на своих местах. Также полицию заинтересовал оружейный шкаф Кита, точнее его состояние. На нем тоже не было следов взлома, и похоже, что его открыли при помощи ключа, что довольно странно для ограбления. Более того, преступник достал оружие, а затем закрыл дверцу. Обычно грабители не тратят на такое время. Кит хранил ключ от шкафа с оружием на самом шкафу, так как его маленькие сыновья не смогли бы туда дотянуться. В теории, преступник мог найти его случайно, потому что он не был тщательно спрятан. Или же он мог знать о месте хранения. Но откуда? Итак, после осмотра места преступления, у полиции оставалось очень много вопросов. Во-первых, как грабитель вошел в дом? Во-вторых, если уж ему каким-то образом удалось проникнуть внутрь и украсть оружие, зачем он застрелил хозяина, когда тот спал? А самое странное заключалось в том, что украденное оружие полицейские нашли прямо перед домом. Винтовки и пистолеты лежали на газоне. Все это вместе не связывалось в логическую цепочку. И с самого начала полицейские пришли к выводу, что в этой истории что-то нечистое. Во время допроса Дарлин Джентри сказала, что уснула примерно в 11:30. Однако в 3:30 ее разбудил плач одного из детей. Она встала, чтобы поменять ему подгузник. И по ее словам, после этого она вышла на улицу, чтобы выбросить использованный подгузник в мусорный бак. Дарлин сказала, что не помнит, заперла ли за собой заднюю дверь. Если она действительно забыла ее закрыть, то так грабитель мог войти. Однако полиция не придала словам Дарлин большого значения, потому что детективы ей не верили. Они считали, что она что-то скрывает, и частично они пришли к такому выводу из-за того, что женщина ни разу не спросила, пережил ли ее муж операцию и вообще будет ли он жить. Допрос Дарлин Джентри пришлось неожиданно прерывать всего через час после его начала, поскольку детектив получил звонок из больницы. Ему сообщили, что Кит очень плох, и нужно, чтобы в больницу приехала его жена и подписала кое-какие бумаги. Женщина согласилась вернуться в участок позже, чтобы детективы смогли задать ей больше вопросов. Также она сдала образец своей ДНК и отпечатки пальцев и подписала документ, который позволял полиции обыскать весь дом без ордера на обыск. Приехав в больницу, Дарлин узнала, что ее муж умирает. Когда Кита привезли, его сразу же подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения, и врачи сделали все, что могли. Однако травма головы, которую мужчина получил, привела к тому, что его мозг умер, и Дарлин нужно было подписать согласие на отключение мужа от аппарата жизнеобеспечения. Спустя 6 часов после ее звонка в 911, Кит Джентри скончался в присутствии самых близких людей. Позже его отец рассказал, что жена его сына заплакала, когда это случилось, однако смерть Кита будто бы не принесла ей ту же боль, какую испытали родители. Она не скорбела так, как они. Уже через несколько часов 31-летняя Дарлин Джентри вернулась в полицейский участок на повторный допрос. И на этот раз полицейские сфокусировали внимание на том, что она слышала в то утро, а что удивительным образом не заметила. По ее словам, обычно она легко просыпалась, поскольку у нее было трое маленьких детей. Но тогда возникал вопрос, почему она не заметила звука выстрела. Выстрел звучит гораздо громче, чем многое из того, что обычно легко ее будило. Когда детектив отметил эту деталь, Дарлин сказала, что сама не понимает, почему так произошло. Потому что хотя дверь в детскую была закрыта, дверь их с Китом в спальне обычно открыта всегда. Женщина отметила, что просыпалась в 5:15, за полчаса до того, как встала окончательно. Она слышала, как за окном залаяли собаки, но не придала этому значения. Но что действительно заставило детективов поднять брови в изумлении, так это то, что Дарлин, медсестра по профессии, не сделала ничего, чтобы помочь своему мужу. По опыту полицейских, часто даже те, кто не умеет оказывать первую помощь, пытаются что-то сделать. Медперсонал постоянно имеет дело с травмирующими ситуациями и их учат, как на них реагировать. Но когда Дарлин увидела раненого Кита, по ее собственному признанию, она не только не попыталась остановить кровь, но даже не проверила, есть ли пульс. Сама Дарлин утверждала, что была в шоке. Она сказала полиции, что единственным, о чем она могла думать в тот момент, были ее дети. В целом ее история звучала логично, но полицейские не могли игнорировать очевидные странности, поэтому она стала подозреваемой. Дарлин допрашивали несколько часов, и чем больше вопросов ей задавали, тем более закрытой становилась ее поза. Она скрестила руки на груди и наклонилась вперед. Она объяснила это тем, что замерзла, и детектив предложил ей свою куртку. Затем женщина вообще отказалась отвечать на вопросы без адвоката, сказав, что ее родственники посоветовали ей не говорить с полицией, поскольку она находилась в уязвимом состоянии. Она сказала, что понимает, что детективы просто делают свою работу. Однако раньше она никогда не была в похожей ситуации и боялась неправильно выразить свою мысль, что могло привести к тому, что ее неправильно поймут. Хотя для полицейских это всегда выглядит подозрительно, допрашиваемый человек имеет право на адвоката, и им пришлось закончить допрос. Перед тем, как уйти, она сообщила детективам, что полицейские должны покинуть ее дом и смогут вернуться только с ордером. Однако, пока детективы говорили с женой погибшего, криминалисты уже успели осмотреть место преступления, и было найдено несколько важных улик. Во-первых, эксперты нашли едва заметные следы крови в одной из ванных в доме семьи Джентри. И это было довольно странно, ведь Дарлин не упоминала, что по какой-то причине заходила в ванную. Однако кровь каким-то образом попала на раковину, и детективы хотели знать, как это произошло. Когда на допросе женщину спросили, дотрагивалась ли она в то утро до своего мужа, она ответила, что потрясла его за ногу, чтобы разбудить, и все. Дарлин сказала, что после этого увидела кровь в районе его головы и сразу же схватила свой телефон, который лежал рядом на комоде, и набрала номер 911. Во-вторых, в мусорном ведре на кухне была найдена медицинская латексная перчатка, которую явно сняли с руки, поскольку она была скручена. На перчатке были небольшие темные пятна, возможно, кровь, а внутри лежала гильза от патрона 22-го калибра. Когда об этом сообщили одному из детективов, который в тот момент находился в больнице, он спросил у врача, какой примерно калибр был использован в убийстве Кита. Тот ответил, что судя по входному отверстию, пуля была небольшой. Возможно, она была частью патрона 22-го калибра. И это было позже подтверждено во время вскрытия тела. Пуля была очень сильно деформирована, поэтому было невозможно определить ее соответствие определенному оружию. Однако теперь у полиции не было сомнений в калибре патрона. Перчатку же, в которой нашли гильзу, отправили на тестирование. Также полицейские попросили отца Кита Уэймана Джентри помочь им определить, какое именно оружие его сын хранил в оружейном шкафу. Благодаря ему они выяснили, что все, что полиция нашла перед домом Кита и Дарлин, действительно принадлежало хозяину. Однако выяснилось, что пропал один револьвер, который Уэйман подарил сыну за несколько лет до его смерти. Интересно, что это был револьвер с патронами 22-го калибра. Полицейские обыскали весь дом. Они заглянули даже в вентиляционное отверстие и опустили большой магнит в колодец на заднем дворе. Но оружие так и не было найдено. Детективы считали, что этот револьвер был орудием убийства. Как я говорил, по словам Дарлин Джентри, ее мужа все любили. Она не знала, кто мог желать ему зла. И несмотря на то, что полицейские пока не знали, кто убил Кита, в одном они были уверены – никакого ограбления не было. Убийцей был человек с мотивом, и детективам нужно было его найти. Во время допроса его жены ей задавали вопросы об их отношениях, чтобы выяснить, был ли мотив у нее. Но Дарлин сказала, что они с Китом были счастливы вместе. Как и любая пара, они иногда ругались, но ссоры были обычными. Ни у кого из них не было романов на стороне или чего-то подобного. Однако полицейские узнали, что в семье были серьезные разногласия, в основном из-за денег. Как вы уже знаете, у Кита Джентри была творческая работа, которая заставляла его быть вдали от дома и семьи 4-5 дней в неделю. В конце концов, он решил уволиться, поскольку не хотел пропускать важные моменты из жизни его сыновей. Кит устроился в другую компанию и начал работать в офисе. Однако теперь ему приходилось выполнять однообразные задачи, а зарплата стала намного меньше, и ему это совсем не нравилось. Их брак с Дарлин дал трещину. По словам родителей Кита, невозможно было не заметить, что Кит и Дарлин злятся друг на друга. Такие моменты они становились тихими, и напряжение между ними было настолько плотным и осязаемым, что казалось, можно разрезать его ножом. Несмотря на проблемы в браке, Кит сказал своим близким, что хочет сохранить отношения. От Уэймана и Гленды, его родителей, полицейские узнали, что вечером, перед тем, как Кит был убит, между ним и его женой произошел конфликт. Дарлин неразумно тратила деньги, причем тратила больше, чем эта семья могла себе позволить. Как я сказал, когда Кит поменял работу, он начал зарабатывать меньше. Однако женщина уже привыкла жить на широкую ногу, поэтому не сократила расходы. В тот вечер между супругами состоялся серьезный разговор, так как Джентри узнал, что жена за его спиной оформила несколько кредитных карт и потратила с них все деньги. На этой почве они поссорились, и Кит ушел к родителям, чтобы немного остыть. Однако, по словам Дарлин, никакой ссоры не было. Они просто обсудили проблему и решили объединить долг по всем кредитным картам, чтобы вернуть деньги банку одним платежом. Также полицейские узнали, что на имя Кита было оформлено два страховых полиса на общую сумму в 750 тысяч долларов. Дарлин очень сильно нуждалась в деньгах, поэтому для детективов это выглядело как хороший мотив. Помните, я говорил, что в мусорном баке в доме семьи Джентри была найдена использованная перчатка с возможными следами крови? Спустя некоторое время детективы получили результаты тестирования этой улики, и то, что они узнали, стало настоящим прорывом в деле и уничтожило все сомнения относительно того, кто убил Кита. На перчатке было найдено два профиля ДНК. Один принадлежал убитому, а второй – его жене. Причем ДНК Кита присутствовало в виде крошечных пятен крови на внешней стороне, а профиль его жены в виде клеток кожи на внутренней стороне. Дарлин была медсестрой и постоянно использовала медицинские перчатки в своей работе. На допросе она также сказала, что хранила несколько пар дома. Однако, по ее словам, она не помнит, чтобы выбрасывала их в мусорную корзину на кухне. Наличие на перчатках ее ДНК и ДНК ее мужа она объяснила тем, что у Кита были проблемы с повышенным сахаром в крови, поэтому иногда женщина проверяла его уровень сахара. Однако это не объясняло, как в перчатку попала гильза от патрона того же калибра, который был использован в убийстве ее мужа. Еще одной проблемой для Дарлин было то, что эксперты также обнаружили на перчатках следы пороха. Детективы считали, что перед тем, как застрелить мужа, женщина надела перчатки. Затем она достала из барабана гильзу, сняла перчатку и оставила гильзу внутри. Однако детективы не могли объяснить, почему Дарлин избавилась от орудия убийства до приезда полиции, но не позаботилась об этой перчатке и гильзе. Также полицейские обнаружили отпечатки жены на одной из винтовок, найденных на лужайке перед домом семьи Джентри, и на дверце оружейного шкафа ее мужа. На допросе ее спросили, стреляла ли она когда-либо, и женщина сказала, что никогда этого не делала. Однако, по ее словам, она брала винтовки мужа в руки. В любом случае, наличие на оружии дверцы и ее отпечатков пальцев можно было легко объяснить тем, что она жила в этом доме. Она могла дотронуться до этих предметов, когда убиралась, с чем-то помогала Киту и так далее. У полиции были лишь косвенные доказательства вины Дарлин Джентри. Однако все вместе они складывались в подозрительную картину. По мнению полицейских, они точно знали, что случилось. Поэтому всего через 3 недели после убийства Кита, 28 ноября 2005-го, его жена Дарлин была арестована. Близкие Кита и друзья этой семьи были на 100% уверены, что на женщину пытались повесить преступление, которое она не совершала. Так что же произошло в доме семьи Джентри в ту роковую среду 9 ноября 2005 года? Неужели Дарлин действительно застрелила своего мужа и отца ее 3 детей? Или все же в дом проник посторонний человек, существование которого полиция просто не хотела верить? После ареста 31-летней Дарлин Джентри, близкие Киты не только не отказались от нее, но и начали оказывать ей еще больше поддержки. У них не было ни малейших сомнений, что женщина, которую они знали уже несколько лет, не могла так поступить со своим мужем, поэтому они были шокированы арестом. Они считали, что настоящий убийца спокойно проживает свою жизнь, пока полиция просто теряет время. Родители Кита помогли его жене собрать 50 тысяч долларов, чтобы она могла внести залог и выйти на свободу. Уже к вечеру 28 ноября 2005-го она была дома. Однако для самой Дарлин было бы лучше, если бы она осталась в тюрьме. И позже вы поймете, почему. Полицейские продолжали искать доказательства вины Дарлин Джентри, так как понимали, что убийство ее мужа – это не то дело, где обвинительный вердикт гарантирован. Тем временем сама Дарлин решила, что больше не хочет жить в доме, где ее семья была разрушена, и с которым связаны самые страшные воспоминания. Она и ее сыновья переехали в дом ее свекров, и женщина сказала им, что планирует найти участок, где она смогла бы построить новый дом для себя и детей. Дарлин начала присматривать подходящие участки и связалась со знакомым, который работал в сфере недвижимости. Его звали Роберт Павелко. Павелко сообщил Дарлин, что у него есть земля на продажу в районе города Акстел, в 30 минутах езды от Робинсона. На участке даже был небольшой пруд, и женщина сказала, что эта земля идеально ей подходит, потому что ее мальчики могли бы рыбачить, как всегда мечтал их отец. Дарлин и Роберт договорились, что она приобретет эту недвижимость через несколько недель. Когда Джентри и Павелко снова встретились через некоторое время, чтобы подписать документы, Дарлин спросила, нельзя ли избавиться от пруда, засыпать его. Она сказала, что посоветовалась со своей матерью и поняла, что пруд слишком глубокий и опасен для маленьких детей. Роберт Павелко был удивлен этой просьбой, потому что этот водоем был главной причиной, почему участок понравился Дарлин и почему она захотела его приобрести. Он знал, что в ноябре 2005-го она была арестована по подозрению в убийстве мужа, поэтому резкая перемена в ее мнении не осталась незамеченной. Обычно водоем на участке считается преимуществом и повышает цену земли. Люди платят большие деньги, чтобы вырыть пруд, и Роберт никогда не сталкивался с ситуацией, когда кто-то наоборот хочет избавиться от него. Две недели Павелко прокручивал это в голове, а затем решил позвонить своему другу, который работал в офисе шерифа. Тот связал его с детективами, расследовавшими убийство Кита Джентри, и Роберт рассказал им о своих подозрениях. Для детективов неожиданная просьба Дарлин говорила об одном. Они считали, что там она избавилась от орудия убийства и теперь хотела скрыть его навсегда. В начале января полицейские получили ордер на обыск земельной собственности, а через еще один день группа водолазов начала осматривать пруд. Нырять им не пришлось, потому что водоем был не настолько глубоким. Они просто обошли его, проверяя дно с помощью металлоискателей. И детективы оказались правы в своих подозрениях. Всего через 15 минут недалеко от берега был найден револьвер, который соответствовал оружию, пропавшему из шкафа Кита Джентри, а также орудию убийства. Однако в этот момент детективы поняли, что совершили ошибку, потому что хотя теперь у них было то, что они так долго искали, ничто не связывало найденное орудие убийства с Дарлин. Это снова была косвенная улика, и она могла сказать, что пруд его выкинул кто-то другой. Они не сняли процесс поиска револьвера на камеру, ограничившись фотографиями. И также, как я говорил, нельзя было на 100% связать это оружие с пулей, убившей Кита, поскольку она была слишком сильно деформирована. Тогда полицейские решили создать для Дарлин ловушку. Они связались с Робертом Павелкой и попросили его позвонить Джентри и сказать, что он согласен засыпать пруд. По телефону Роберт сообщил Дарлин, что выполнит ее просьбу. Однако для того, чтобы избавиться от пруда, сначала нужно его осушить. Женщина ответила, что она согласна, но через несколько часов перезвонила ему и попросила предупредить, когда все это будет происходить. Это то, что полиции было нужно. Это означало, что рано или поздно Дарлин приедет к пруду, чтобы найти и выловить выброшенный револьвер, который полицейские уже забрали. В тот же вечер они спрятались в кустах, установили видеокамеру и начали ждать ее появления. Детективы считали, что она приедет к пруду той же ночью, но этого не произошло. На следующее утро они попросили Роберта Павелку перезвонить Дарлин и сказать, что работы с водоемом начнут проводить вечером, и она может приехать, если хочет присутствовать. Это сработало, и через пару часов к участку подъехала машина, и из нее вышла Дарлин, одетая в темные брюки и высокие резиновые сапоги. Полицейский, который ждал ее у края участка, позвонил остальным и сказал, что нужно срочно включить камеру и спрятаться. Когда Джентри приблизилась к пруду, она пошла к той его части, где несколькими днями ранее дайверы нашли револьвер. Женщина зашла в воду и начала проверять дно при помощи длинной палки. Всем было очевидно, что именно она ищет, и Дарлин провела у пруда около 20 минут. Ничего не обнаружив, она развернулась и вернулась к своей машине. В тот же вечер ее снова взяли под стражу. Дарлин Джентри предстала перед судом через еще 2 года, 6 февраля 2007-го. Во время своего вступительного заявления прокурор Мелани Уокер повторила для присяжных все то, что рассказала полиция обвиняемая. По ее версии, в дом проник грабитель, открыл оружейный шкаф ключом, не разбив стекло, которое покрывало дверцу, достал из него оружие, аккуратно сложил его на лужайке перед домом, а затем застрелил хозяина. И все это, пока сама Дарлин спала в соседней комнате. Для полиции эта история звучала совершенно неправдоподобно. По версии обвинения, вечером перед убийством Кит и Дарлин Джентри в очередной раз поругались из-за денег и легли спать в разных спальнях. В середине ночи Дарлин вышла из комнаты, надела перчатки, взяла ключ, который ее муж хранил на шкафу, и достала из шкафа револьвер, подаренный Киту его отцом. Затем она пошла в спальню и выстрелила спящему мужу в голову. Чтобы отвести от себя подозрения, Дарлин вынесла винтовки Кита на улицу, как будто это сделал грабитель. Прокурор отметила, как много странностей было в истории обвиняемой. Например, она не услышала звук выстрела, хотя он прогремел в нескольких метрах за дверью ее комнаты. А также не оказала мужу первую помощь, хотя была медсестрой. Также в своем звонке в экстренную службу Дарлин начала очень подробно объяснять, при каких обстоятельствах она обнаружила раненого Кита. Она успела рассказать оператору и об открытой задней двери, и об украденных винтовках, и о том, что ее дети заболели, поэтому она легла спать в их комнате. И лишь потом она сообщила, что в ее мужа стреляли. Слишком большое количество подробностей всегда вызывает подозрения, потому что все это выглядит как заранее подготовленная история. Сторона обвинения признала, что у них нет неопровержимых доказательств, однако все косвенные улики вместе указывали на вину Дарлин. Это ее отпечатки пальцев на оружейном шкафу и одной из винтовок на лужайке, и ее ДНК внутри перчатки в мусорной корзине на кухне, и видео, на котором она палкой проверяет дно пруда, в котором был найден револьвер. Эту историю обвинение представило присяжным через Роберта Павелко, человека, с которым женщина связалась, чтобы найти участок. Он рассказал о ее звонке, а затем присяжным показали видео того, как Дарлин ищет что-то в пруду. Также эксперты криминалистической лаборатории установили, что гильза, найденная в перчатке, соответствует револьверу, который нашли на дне пруда. Адвокат Дарлин Майк Макнили, в свою очередь, утверждал, что она не оказала мужу помощь, потому что была в шоке. То, что она не кричала в трубку и не рыдала, не означало, что именно она убила Кита. Однако через всего 7 минут полицейские пришли к выводу, что Дарлин виновна, и они даже не пытались найти других подозреваемых. Что касается других подозреваемых, на самом деле на радаре полиции был еще один человек, которого в итоге вычеркнули из списка. И это некий Брент Макови, муж подруги Дарлин Сары. Во время предварительных слушаний адвокаты Джентри утверждали, что у Кита был роман или с Сарой, или с ее мужем Брентом, или с обоими, и что это доказывают его медицинские документы. В них говорилось, что он заразился герпесом, а этой болезнью также заболела эта семейная пара. Это могло быть мотивом к убийству, и адвокаты Дарлин хотели использовать это в качестве ее защиты. Но судья решил, что медицинская документация в данном случае не относилась к делу, и ходатайство защиты отклонили. Об этом я расскажу подробнее чуть позже. Во многом стратегия защиты на суде заключалась в том, чтобы показать присяжным, что Дарлин была обычной медсестрой из Техаса и матерью троих детей, и такая милая миниатюрная блондинка просто не могла быть убийцей. Однако, когда сторона обвинения закончила представление доказательств, адвокат Джентри сообщил, что у них нет свидетелей. Он был уверен, что дело против нее настолько слабое, что ей не понадобится защита, потому что нет никаких шансов, что на основании косвенных улик ее признают виновной. Последним, что присяжные увидели, была картина, как Дарлин в резиновых сапогах стоит на мелководье и ищет что-то на дне. Все присутствующие в зале, даже СМИ, были удивлены, когда адвокат сказал, что у них нет никаких аргументов. Сама Дарлин Джентри была шокирована не меньше других. Позже она сказала, что это был неприятный сюрприз. Жюри присяжных, которое состояло из 8 женщин и 4 мужчин, потребовало всего 5 часов, чтобы договориться о вердикте. И 8 февраля 2007 года они признали ее виновной в убийстве ее мужа Кита. Узнав свою судьбу, Дарлин не показала никаких ярких эмоций. Она сняла серьги и позволила надеть на себя наручники. Ее приговорили к 60 годам в тюрьме. Дарлин отрицала и продолжает отрицать свою вину в убийстве Кита. После того, как ее осудили, она дала несколько интервью, чтобы рассказать свою версию событий и, возможно, оправдать себя. Дарлин утверждает, что пошла к пруду искать револьвер не потому, что сама выбросила его в водоем, а потому что до нее дошли слухи, что полиция считает, что орудие убийства выбросили туда. Она говорит, что понимала, что у детективов есть серьезные подозрения на ее счет, поэтому у нее началась паранойя, и она решила найти орудие убийства до того, как оно попадет в их руки. По словам Дарлин, она договорилась с Робертом Павелкой встретиться у пруда. Она говорит, что рассуждала так. Если револьвер действительно лежал в воде, то хорошо было бы иметь свидетеля, который позже подтвердит ее слова. Однако, когда она приехала на участок, она увидела, что кроме нее там никого нет. И все же она начала осматривать пруд. В интервью после суда она признала, что с ее стороны это было очень глупо. Роберт Павелко же отрицает, что они договорились встретиться. По его версии, во время звонка он сказал лишь, что работа по осушению пруда начнется вечером в тот же день. И все. Дарлин Джентри много раз пыталась обжаловать приговор на разных основаниях, включая то, что видео, снятое полицейскими у пруда скрытой камерой, не должно было быть показано присяжным. Ее адвокаты утверждали, что детективы использовали Роберта Павелко, чтобы подставить ее. В 2007 году адвокат Дарлин подал апелляцию, в которой говорил, что суд над ней не был справедливым из-за слабой работы адвоката, ложных показаний свидетелей от стороны обвинения и некоторых других проблем. Спустя два года, в 2010-м, апелляционный суд назначил слушания, на которых разбирались эти заявления. Во-первых, адвокаты утверждали, что нет никаких доказательств, что на месте преступления была найдена перчатка с гильзой внутри. Но суде ведущий детектив дал показания и сказал, что нашел эти предметы в мусорном баке на кухне. Однако полицейские не сделали ни одной фотографии, хотя все остальные улики и комнаты были сфотографированы. Также никто из офицеров, присутствовавших в тот день в доме семьи Джентри, не был рядом, когда это произошло. Полицейские часто говорят, если этого нет в отчете, этого не было. В данном случае это высказывание относится к фотографиям. В наши дни офицеры носят нательные камеры, потому что это делает расследование максимально прозрачным и защищает их от ложных обвинений, а граждан от неправомерных действий полиции. В деле Дарлин Джентри ведущий детектив Майк Ноэл нашел перчатку с гильзой в тот момент, когда рядом никого не было, и никто не сделал ни одной фотографии. Поэтому неизвестно, были ли эти предметы действительно найдены в мусорной корзине. Дарлин утверждает, что гильзу подбросил детектив Ноэл из-за своей убежденности в ее вине. Но с перчатками была и другая проблема. Как вы помните, я говорил, что полицейские отправили перчатку на тестирование, и эксперты лаборатории нашли на ней следы пороха. На слушании после суда детектив Ноэл признал, что это неправда, и перчатку вообще не тестировали. Он сказал, что у них не было необходимости в таком анализе, поскольку на перчатке точно были бы найдены следы пороха, учитывая, что в ней лежала гильза. Но, во-первых, кроме слов детектива Ноэла, нет никаких доказательств, что гильза лежала в перчатке. А во-вторых, предположения и реальные результаты анализа – это разные вещи, и мы все это прекрасно понимаем. Сторона обвинения скрыла этот факт от защиты, а адвокаты Джентри не проверили эту информацию. Более того, еще до суда перчатки пропали. И на одном из заседаний судья Ральф Стротер сообщил присяжным, что хотя была сделана ошибка и улика пропала, и обвинение и защита видели их своими глазами, и обе стороны смогли их протестировать. Однако на слушании после суда один из адвокатов свидетельствовал, что на самом деле они не только не тестировали улику, но даже не видели ее. По его словам, когда судья это сказал, сторона защиты решила скрыть этот факт, чтобы не выглядеть плохо в глазах присяжных. И что еще интересно, ключевая улика неожиданно снова появилась к началу слушаний по апелляции. В итоге перчатка все же была протестирована. С нее взяли 4 мазка, и в 3 из 4 образцов не было найдено следов пороха. В 4-м эксперт нашел очень маленькое количество, и на слушании он свидетельствовал, что это могло произойти из-за загрязнения образца во время тестирования. Он сообщил, что по его опыту, если бы рука в этой перчатке держала пистолет, то на латексе осталось бы гораздо больше пороха, чем было обнаружено. И даже это не последняя проблема с одной из важнейших улик. Как я говорил, в мусорной корзине на кухне была найдена перчатка, в которой лежала гильза. Однако в корзине лежала и вторая перчатка от пары. Когда эксперт протестировал их, на обеих были найдены ДНК-профили двух человек – Кита и Дарлин. Однако на одной также был профиль третьего, неизвестного человека. На суде эксперт свидетельствовал, что, скорее всего, эта находка просто была искажением данных. Также на послесудебных слушаниях адвокаты Дарлин утверждали, что в своих показаниях на суде Роберт Павелко солгал насчет многих важных вещей. Например, он сказал, что все его разговоры с Дарлин записывались, но это было неправдой. Также адвокаты нашли мотив, который мог заставить его солгать. Это обвинения в домашнем насилии, которые в итоге были сняты. И, наконец, видео у пруда. Детективы утверждали, что Дарлин долго топталась на одном месте, потому что искала револьвер как раз там, где ранее его нашла полиция. Но как и в случае с перчаткой, нет никаких подтверждений, что оружие было найдено в этой части пруда. Хотя полицейские сделали фотографии самого револьвера, они не зафиксировали на камеру то место, где его обнаружили. Сама Дарлин Джентри дала два объяснения того, что она делала у водоема. Она проверяла глубину пруда, так как сомневалась, стоит ли его засыпать. И второе объяснение, что она услышала слухи, которые заставили ее искать оружие в этом водоеме. Однако, на мой взгляд, они оба звучат не очень убедительно, так как на видео Дарлин стоит на одном месте. В обоих случаях было бы логично, если бы она двигалась. Ну и давайте перейдем к финальным аргументам адвокатов Джентри. Эту информацию я узнал из подкаста, ссылку на который оставлю в описании. Я был очень удивлен, когда услышал все то, что сейчас я вам расскажу, потому что больше нигде об этом не говорится. Как я упоминал ранее, кроме Дарлин, у полиции был всего один подозреваемый. На суде детектив Ноэл сообщил присяжным, что это был Брент Макови, но его причастность быстро исключили. Однако, по словам адвокатов, это не совсем правда, и подозреваемым был не Брент, а его жена Сара, которая дружила с Дарлин. По информации, которую им удалось собрать, полицейские серьезно подозревали Сару Макови, ее допрашивали минимум 4 раза. Во время допросов она сильно нервничала. Когда полицейские обратили на нее внимание, Сара связалась со своим другом, который работал в органах, и сказала, что переживает, что у полиции могут быть какие-то улики против нее. Она сказала, что в доме семьи Джентри был найден ее сотовый телефон, и она это объяснила тем, что они с Китом поменялись телефонами. Ее также интересовало, может ли полиция просмотреть историю ее сообщений и звонков. Интересно, что этот телефон не упоминается в полицейских документах и не был сфотографирован. И мне непонятно, зачем двум взрослым людям меняться телефонами. Сара Макови, по ее собственному признанию, знала, где Кит хранил оружие и знала, где лежал ключ от шкафа. Также Сара волновалась, что полиция могла найти на месте преступления ее ДНК, и сказала своему другу, работавшему в управлении общественной безопасности, что детективы обвинили ее в том, что она знает больше, чем рассказывает. Еще ее интересовало, как полицейские смогут доказать виновность Дарлин Джентри, если у них нет орудия убийства. Она бросила очень подозрительную фразу: «Удачи им в поиске орудия убийства». Когда Сара Макови связалась со своим другом, он в свою очередь сообщил об этом полицейским, и те попросили его записать их разговоры. Но, как я говорил, стороне защиты не позволили использовать стратегию, основанную на утверждении, что преступление было совершено третьим лицом, потому что единственное, чем они собирались это аргументировать, были медицинские документы. Записи разговоров Сары Макови с ее другом были им доступны, но в то время адвокаты не знали, что Сара была подозреваемой, поэтому не посчитали нужным их послушать. А ведь, судя по всему, эта женщина действительно, как минимум, знала гораздо больше, чем рассказала полиции. Интересно также, что Сара была единственным человеком, кроме Дарлин, у кого взяли образец ДНК, однако его так и не протестировали. И дальше все становится еще более странным. Постараюсь объяснить все максимально понятно, но если у меня не получится, то заранее прошу прощения. Оказывается, спустя примерно месяц после убийства, сосед Кита и Дарлин нашел недалеко от своего дома медицинскую перчатку. В то время ее не отправили в лабораторию. Однако ее протестировали уже после того, как Джентри осудили, и она подала апелляцию. На перчатке нашли ДНК, но полный профиль создать не удалось, так как она была в очень плохом состоянии. Если говорить простым языком, то в определенном месте хромосомы был найден специфический вариант гена, который называется аллель. Эта информация не позволяла определить, кому принадлежала ДНК, однако можно было исключить, кому она точно не принадлежала. Так вот, Сару Макови исключить было нельзя. Но и это не все, потому что ДНК была обнаружена на еще одной паре перчаток, на этот раз не медицинских, а садовых. Их нашел Роберт Павелко на том участке с прудом, который хотел купить Дарлин. Это произошло спустя несколько месяцев после убийства Кита. На них была найдена смесь ДНК женщины и мужчины. Это тоже был частичный профиль и тот же специфический вариант гена в том же месте хромосомы. Я далек от генетики, поэтому мне пришлось загуглить, насколько редким является этот вариант гена. Google говорит, что он очень распространен, но в данном случае важно скорее то, что, судя по всему, на перчатках, найденных соседом, и перчатках, найденных Робертом Павелкой, была ДНК одного и того же человека. Это точно была не Дарлин Джентри, но при этом нельзя было исключить Сару Макови. В 2017 году, спустя целых 6 лет после слушаний, на которых выяснилось все то, о чем я вам только что рассказал, апелляцию Дарлин Джентри и ее ходатайство о повторном проведении суда официально отклонили. По мнению суда, она не смогла доказать, что если бы ее адвокаты использовали все обстоятельства и факты, касающиеся Сары Макови, то исход судебного разбирательства был бы другим. После того, как Дарлин Джентри осудили за убийство ее мужа, по решению суда ее сыновья были переданы под опеку родителей Кита, Уэймана и Гленды. Родители самой Дарлин проиграли суд. Уэйман и Гленда Джентри с трудом приняли тот факт, что женщина, которую они считали своей дочерью, вонзила им нож в спину. Дарлин не лишили родительских прав, однако ей запретили любые контакты с ее детьми. Как я сказал, ее приговорили к 60 годам в тюрьме, и она сможет выйти условно-досрочно в 2037 году, когда ей будет 63 года. На этом сегодня все.